Дорогие дети, уважаемые друзья и возлюбленные Господом братья и сестры во Христе, как уже было сказано, мы сегодня вечером продолжим нашу тему, и тема наша сегодня гласит «Проблема между поколениями» – «Das Generationsproblem», проблем, то есть «Проблемы между старыми и молодыми». Этот вопрос имеет очень большое значение. Этот вопрос такой же старый, или это проблема, как старо наше человечество. От правильного его решения зависит единство семьи. Если родители и дети, и деды, и бабушки, которые относятся к этой семье, живут дружно, то это сильная, крепкая семья. Если между ними споры, раздоры и разномыслия, такая семья не может устоять. От правильного решения этой проблемы зависит и единство Церкви. Как часто церкви христиан, вопреки учению Евангелия, все делятся, и обычно молодые и старые имеют различные понятия в некоторых вопросах Слова Божьего. От решения этой проблемы зависит и сила всего народа, сила нации, сила государства. Мы живем в стране с самым большим старым процентом старого населения. У нас около 20 миллионов пенсионеров. То есть каждый четвертый человек в нашей стране пенсионер. У нас все меньше детей. 10 семей имеют 14 детей. То есть никакая нация мира не вымирает так быстро, как немецкая нация в наше время. Поэтому эта проблема для нас стала очень важной, потому что она все больше и больше просачивается и в наши ряды. И некогда Христос сказал в Евангелии от Матфея, в 12 главе, в 25 стихе такие слова. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». А так как наша цель вместе с нашими детьми и внуками, вместе с нашими родителями и прародителями быть некогда у Иисуса Христа на небе, нам надо научиться дружно и мирно жить в наших семьях и в наших церквях, в нашей стране. Потому что благословение и благоденствие семьи, церкви и народа зависит от правильного решения этой проблемы. Здесь речь идет о проклятии или о благословении семьи, церкви, народа от Господа Бога. Это самая важная проблема нашего времени. И чем быстрее или чем больше у нас прогресса в науке и в технике, тем больше старые отстают от молодых. И эта проблема становится более важной, более тяжелой. Никогда наука и техника не развивалась так быстро, как в наши последние десятилетия. Из-за этого мы, старые, намного отстали от молодых. И эта проблема стала очень актуальной, очень важной. Вот, например, один пример из жизни. Бабушка приехала к своим детям в город. Внук с ней ездит на трамвае, ездит в метро, ездит в автобусе. Внук помогает закупаться, и внук везде все знает. Он знает, как билет купить, как прокомпенсировать, куда, что уплатить. Внук все знает. А бабушка думает, какая я старая и дура осталась. Ребенок все знает, а я все это не знаю. Пришли летние каникулы. И внук приезжает к бабушке в деревню, немножко погостить у нее. Позвонили, и бабушка приехала встретить внука на вокзале. Он вышел из вагона. «Бабушка, а где такси?» Вот стоит лошадь одноконная. Она говорит, садись. Сел он. «Бабушка, а где ты скорость у лошади включаешь?» «Бабушка, а где тормоз у коня?» Ну, тронуть они поехали на телеге. Доезжают до села, стадо коров идет с пастбища домой. «Бабушка, а кто это?» «Коровы». «А почему?» «Да они молоко дают». «А где бутылки висят у коров?» «Молоко же в бутылках». Приехали домой, жарко, внук пить хочет. «Бабушка, пить хочу, иди до колодца пей». Он бегает вокруг колодца. «Ты что ищешь? А где кран, чтобы воду открыть?» «Так ведро надо опустить в колодец». Пошли спать. Утром он слышит, петух кричит. «Бабушка, кто кричит?» «Петух». «А чего он кричит?» «Людей будет. А где его заводят?» будильник-то заводить надо. Бабушка говорит: сынок, ты сходи в огород, принеси морковки, я салат сделаю на завтрак. Он бегал, бегал по огороду. Бабушка, у тебя-то нету морковки в огороде. Огурцы, там помидоры есть, а морковки ты не посеяла. У него-то и ума не хватило, что морковка не лежит вверху, она в земле растет. И бабушка поняла, что в селе-то внук отстал, она в городе отстала, а в селе-то она не была такой старой отсталой. Смотря в каком обществе, в какой среде мы вращаемся, от того есть и наши познания. Так что и у молодых много ума и разума, и то же самое и у пожилых, и у старых. И вот мы живем в такое время, когда эти проблемы становятся особенно важными. Что говорит нам об этом Слово Божие? Библия говорит о всех важных вопросах жизни. Все то, что может способствовать нашему благословению, в Библии описано. И все, что может нам повредить, об этом Библия предупреждает. И если это такой важный вопрос, то Библия, очевидно, много об этом говорит. И это сегодняшняя наша тема. Еще во книге Второзакония мы читаем, что Господь говорит ко всем поколениям. Он не только к молодым и не только к старым говорит, но Бог является Богом как молодых, так и среднего возраста, так и старых. Второзаконие, 6 глава, 2 стих. Господь говорит через Моисея народу израильскому: «Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуют тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твои, дабы продлились дни твои». То есть отцы, дети и внуки. Бог говорит ко всем поколениям. Бог не только к одному поколению говорит, нет. Он хочет, чтобы всем людям была оказана милость и помощь Божья. То же самое мы читаем в Новом Завете. Апостол Иоанн в первом послании пишет в стихах, во второй главе, в стихах 12 и 13 следующее: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца». Здесь апостол называет четыре поколения: дети, отроки, юноши и отцы. То есть Бог как в Старом, так и в Новом Завете обращается к людям в любом возрасте, и Он хочет всем людям помочь. Он хочет, чтобы все люди жили под Его благословением, жили мирно. А для этого каждый должен исполнить свои обязанности, не только требовать свои права. Поколения тесно связаны друг с другом. Мы, старые, не можем сказать, нам молодые не нужны. И хоть молодые иногда считают, что они умнее, что они дальше развиты, чем старые, но без старых, Библия говорит, они тоже не могут, потому что они являются родителями и прародителями молодых. Если бы их не было, этих молодых бы не было, они их родили, они их выкормили, воспитали, поэтому они обязаны друг друга почитать и мирно жить. В книге «Бытие» говорит Господь Бог Аврааму в 18 главе, в 19 стихе: «Ибо я избрал его», то есть Авраама, «для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом то, что сказал о нем». Для чего Бог его избрал? Чтобы ему одному дать благословение? Нет. Дело шло о его потомках. Вопрос шел о его потомках. Не только Авраам должен быть благословленным от Господа, но все его потомки до нашего времени. И Бог говорит: «Я его для того избрал, чтобы он своему дому сказал после себя, чтобы они жили и шли путем Божьим». То есть Бог, избирая Авраама, думает о будущих поколениях израильского народа, а мы являемся детьми Авраама по вере, как Павел пишет Галатам. Поэтому Бог, благословляя Авраама, и нас благословляет потомках по вере этого праотца веры. В притчах, в 17 главе, в 6 стихе Соломон пишет: «Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родителей их». То есть от дедушки и бабушки. Наш венец – это наши внуки. И помните, дорогие внуки, вы являетесь венцом своих дедушек и бабушек. Чем лучше воспитаны внуки, тем больше почести и чести бабушки и дедушки. А у нас часто не хватает силы своих детей воспитать, а внуки уже совсем другой дорогой идут. Поэтому венец стариков, говорит Слово Божие, и их дети. А кто же является славой молодых? То, что они сами достигли, они сами нет. Их родители являются славой молодых. Чем славнее родители, тем больше славы имеют молодые, их дети. Они когда-то тоже станут родителями, и они будут славой у своих детей. Так мы видим, тут старики, родители и сыны сынов, внуки. Они все в одном стихе собраны. Они зависимы друг от друга в семье, в церкви и в обществе. Если будут только старые в семье и в церкви, они вымрут. И семьи, и церкви не будут. А если будут только молодые, им не достает разум и опыт старых. Поэтому Бог усмотрел так, чтобы везде жили одновременно и молодые, и пожилые, и старые. Бог этого хочет, это воля Его. Молодые и старые люди думают и поступают по-разному. У них разный опыт жизни, у них разный стаж, но часто и очень различные взгляды. Именно из-за того, что они не одинаково набрались опыта жизни, и что они в различное время вырастали, их время немножко иначе формировало, поэтому есть вот эти разномыслия у них. Например, совет старых и молодых, который они дали сыну Соломона, царю Равааму. Соломон очень грабил народ. У него так много денег было, к чему так много золота было, к чему народ обирать так налогами. И вот когда он умер, народ просит Равваама, молодого царя: ты сделай налоги немножко послабее, мы не можем все это нести так дальше. А он говорит: идите, через 3 дня придете, я посоветуюсь, потом отвечу вам. И он спрашивает старых. Это были те старейшины, которые стояли перед его отцом Соломоном. И эти пожилые люди говорят: услыши, народ, исполни его просьбу, сделай налоги поменьше, и они всю жизнь тебе верно будут служить. Тогда он на другой день позвал молодых. Они говорят: нет, ты скажи, что бедро мое, то есть мой мизинец будет толще бедра отца моего. Если отец плетками вас тек, то я буду бить вас плетками железными когтями. То есть молодые вот так часто, необдуманно, надменно могут дать совет. И этому Равааму это понравилось. Он же тоже молодой. Да вот я докажу. И результат был: 10 колен отделились от него, и остался он с коленом Иудиным и Вениаминовым. Если бы он послушался совета старейшин и налоги немножко сбросил, этого разделения царства бы не было. Мы видим, что совет давали и молодые, и старые, но совет старых был лучше, а молодой этим советом пренебрег, и положение было, или последствия были плохие. Молодые люди, они быстрее принимают решения, чем мы старые. Мы старые более нерешительные, со всех сторон обсудим, взвесим. Молодые легче тратят деньги, а старые со всех сторон на эту монетку сперва посмотрят, стоит ли отдавать. Молодые легче занимают долг, чем старые. Помню, как отец жаловался: да вот, говорит, сын на 1000 ойра в Генди проговорил. Ну а к чему ты ему этот деньги купил? Тогда купи ему карту, чтобы он не мог настолько проговорить. Молодой даже не думает о том, что кто-то все это должен потом отдать. Просто он тратит, не думая еще о том, как часто трудно дорабатываются деньги. И старые осторожней, они экономнее, не надо быть жадным, но экономнее, они опытнее. Иов говорит в 12 главе, в 12 стихе: «В старых мудрость и в долголетних разум, Но в прошлый раз мы говорили, что старость не ограждает от глупости, что мы старые много ошибок делали, об этом в четверг мы говорили. Но в основном оно так, в старых мудрость. Когда где-то особенно ответственные государственные посты должен кто-то занять, не выбирают 20-летнего или 30-летнего, почти никогда. Большинство президентов, большинство высоких политиков – это люди уже более пожилые и более зрелые. Это во всем мире так делается. Молодые имеют свои преимущества, мы будем сейчас об этом говорить. К примеру, старые говорят, кто хочет выспаться, тот вечером об этом должен подумать и вовремя лечь спать. А молодые говорят, кто утром дольше проспит, вечером дольше выдержит. И стараются до обеда проспать, а потом можно почти до утра быть на ногах. Молодые говорят, или старые говорят, когда я ем, я глух и нем, и они едят молча. А молодые говорят, когда я кушаю, я говорю и слушаю, и громко говорят во время еды, а старые соблазняются. Так есть много вопросов в нашей повседневной жизни, где молодые и старые думают по-разному. Молодые скорее тратят деньги, скорее занимают, скорее берут кредиты и дольше отдают свои долги. Это их минусы в этом отношении. Но проблемы между поколениями являются особым вопросом нашего времени. Почему это так? Она существует, во-первых, с древних времен. Это уже во время, когда начиналась писаться Библия, часто была проблема, что молодые думали иначе. Апостол Павел в первой главе послания к римлянам описывает целый каталог различных грехов, которые были уже в то время, и все они есть и в настоящее время. И в 30 стихе он говорит, что дети будут непослушны своим родителям. А ведь сегодня это особо актуально, что через антиавторитетное воспитание дети перестали почитать старых, перестали почитать учителей, перестали почитать своих родителей, служителей в церкви и даже часто своих руководителей в стране. Это стало проблемой нашего времени. Она особенно обострится в последнее время. Об этом говорит Библия. Знай же, что в последние времена, в последние дни наступят времена тяжкие. И в эти тяжкие дни мы сегодня с вами живем. Несмотря на то, старые мы или молодые, мы все живем в это время. И в какой-то мере с этой проблемой все мы сталкиваемся. И они потом, если эти вопросы неправильно решаются, приводят к тяжелым последствиям в семьях, в церквях и во всем нашем обществе. Но Бог хочет, чтобы эти проблемы между поколениями мирно решались, и чтобы люди мирно и дружно жили и в семье, и в церкви, и в обществе. Ведь наш Бог является Богом мира, а не Богом неустройства. И Он является миротворцем, Он князь мира, и Он хочет, чтобы люди, дети Его, все мирно жили. Это начинается уже в семье. В семье надо учить детей, чтобы они почитали родителей, почитали прародителей, почитали пожилых людей. Если мы этому детей и внуков не научим, их в обществе этому не научат потом, и эти проблемы у них останутся, и это принесет последствия для них нехорошие. В книге Второзакония, 5 глава, 16 стих. Здесь записана пятая заповедь, которую Господь через Моисея дал Израилю и всем людям на земле. «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой». Для чего это – почитать отца и мать? А далее Бог говорит, «чтобы продлились дни твои и чтобы хорошо было тебе на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Если мы хотим иметь хорошую, счастливую жизнь, нам надо почитать отца и мать. Жалко, что мало молодых сегодня. Эта тема как для старых, так и молодых. для молодых, потому что молодые люди в основном в наше время имеют больше проблем в этом отношении. А Библия в Ветхом Завете требовала от детей почитания своих родителей. Мы можем сказать, но это было в древнее время, это говорилось израильскому народу, а мы же не евреи, разве это для нас? Апостол Павел пишет то же самое в церкви. В Ефесской церкви он пишет в 6 главе, в первых 3 стихах. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле». То же самое, что Бог требовал от ветхозаветнего народа своего, то требуют апостолы и от церкви. То есть этот вопрос не изменился, несмотря на то, в какое время мы живем и к какой нации мы относимся. Бог хочет, чтобы отцы и дети жили мирно. Но не только в семье. Они должны жить и дружно в обществе. Пророк Малахия пишет в 4 главе, в 6 стихе. Он пророчествует заранее об Иоанне Крестителе. С какой целью он придет на эту землю? Это последний стих в Ветхом Завете. «И он, то есть Иоанн, обратит сердце отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил землю проклятием». То есть, когда придет Мессия, и между отцами и детьми будут большие проблемы, то Мессия может поразить землю проклятием, вместо того, чтобы исполнить великое дело искупления. И Иоанн является предтечей, предводителем Иисуса Христа. Он пришел заранее, и цель его должна, чтобы отцов примирить со своими сыновьями, с детьми. Когда ангел Гавриил говорил Захарии, от будущему отцу, об Иоанне, что у них с Елизаветой родится сын, то он повторяет почти те же самые слова более 400 лет тому назад, или после, больше 400 лет после. Евангелие от Луки, 1 глава, 17 стих. «И приведет перед ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорный образ мыслей праведников». «Дабы предстать Господу народ приготовленный». То есть цель Иоанна Крестителя будет приготовить народ для принятия Иисуса Христа. Раздоры между старыми и молодыми – это неприготовленный народ. И Бог хочет, чтобы в то время, когда Мессия будет на земле, когда народ будет иметь благословение от общения с Иисусом Христом, будет свидетелем Его чудес и слышать Его проповеди, чтобы люди были приготовлены к этому. Поэтому этот человек и был послан. И поколения не должны пренебрегать друг другом. Старцы не должны смотреть свысока на молодых, а молодые не должны с презрением смотреть на старых. Все старые когда-то были молодыми, а будут ли все молодыми старыми, это другой вопрос, это покажет время. И издеваясь, смеясь, надсмехаясь над старыми, мы что-то сеем, что потом будем после пожинать, когда мы постареем. Что же помогает сохранить единство между молодыми и старыми? Это вопрос, о котором мы теперь особенно долго будем рассуждать. Во-первых, надо правильно осознать роль старых и молодых в жизни. Кто-то прожил больше, кто-то прожил меньше, кто-то имел больше или меньше контакта со старыми и с молодыми. Но наше отношение к старым и молодым будет зависеть от того, насколько правильно мы понимаем роль молодых и роль старых в жизни. Во-первых, ведущую роль обычно в стране и в жизни имеют, значит, старцы. Второзаконие, 32 глава, 7 стих. «Спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе». Почему они могут возвестить и сказать? Они раньше родились, они дольше прожили, они набрались опыта и разума, они сделали больше ошибок, а на ошибках учатся. Поэтому они просто набрались опыта жизни, и они могут предупредить: «Не делай так, я так сделал, у меня нехорошо получилось, зачем ты будешь будешь делать те же ошибки, что делал я. Поэтому хорошо, когда молодые прислушиваются к совету, голосу старых. Иова, 8 глава, 8 стих. «Ибо спроси у прежних родов, и вникни в наблюдение отцов их». Перед нами прожили многие поколения. Были умные, выдающиеся люди. Они делали открытия. Были конструкторы. Они строили машины. Они не все были молодыми. Были и старые. Это опыт предыдущих родов. И хорошо, когда мы с вниманием к этому относимся. С другой стороны, нам, старым, надо хорошо помнить о большом разуме и уме, которые имеют молодые. Вот некоторые примеры из жизни, это мы всему мы учились еще будучи в школе. Паскаль был выдающимся математиком, а Байрон – выдающимся физиком в 19 лет. Этим двоим юношам было 19 лет, и они сделали большие открытия в свое время. В 22 года Наполеон и Вашингтон были генералами, а Александр Македонский покорил самую большую мировую державу того времени – Персию. Не надо было стать 60 лет. В 22 года быть генералами – это было два случая в истории всего, что так быстро кто-то шел наверх. Или чтобы в таком молодом возрасте, в 22 года, покорить непобедимое персидское государство. А это были молодые мужи, которые это сделали. В 25 лет Демосфен был золотыми устами Греции, то есть самый большой оратор своего времени. Цицерон – серебряным языком Рима. Рафаэль был самым выдающимся художником Ватикана. И сегодня мы часто видим во многих, значит, храмах в Ватикане, в Риме его прекрасные картины. Галилей был самым выдающимся астрономом. Шекспир – самым большим драматургом в 25 лет. То есть не седые деды они были, но молодые мужи, которые достигли такой высоты. В 28 лет Ганнибал, это был, значит, предводитель Карфагена, он победил Испанию. Геродот стал отцом истории на Олимпийских играх. Это были самые выдающиеся люди своего времени в 25 лет. В 30 лет Вергилий был лучший поэт Италии, Ньютон был самый знаменитый ученый, а Лютер стал предводителем реформации. А самое великое дело на земле – искупление человечества от грехов их – совершил Иисус Христос, Сын Божий, в 33 года. Ему не было 100 лет, и не было ему 80 лет, а он был в расцвете своих сил. Поэтому нам, старым, никогда не надо пренебрегать молодыми и говорить, да он еще молодой. Молодые имеют большой разум. Старые знают больше, молодые умнее. И с этим надо нам, старым, мириться, но и молодым надо знать, что старые дольше набирали. Когда молодые состарятся, у них они больше будут знать, чем мы сегодня знаем. Но сегодня старые знают больше, а молодые умнее. Они со всей техникой все могут лучше обращаться, чем мы. И вот это правильно нам надо понимать, что в жизни и старые имеют свою замечательную роль, и молодые. И не надо друг другом пренебрегать. А как же это, значит, в Божьем плане спасения? Как тут старые и молодые? Берет Бог только старых или только молодых? Старые люди делали очень многое в Божьем плане спасения. Авраама Господь избирает для того, чтобы сделать его основоположником израильского народа в 75 лет, а не в 25. Ему такой молодой не подходил. И в 100 лет он ему дает сына и дает ему все эти обетования. Когда-то Моисей, вождь израильского народа, был призван Богом на служение не в 18 лет, а в 80 лет. Молодой бы не потянул это, а нужен был человек, который прошел всю школу мудрости человеческой в Египте и школу Божьей мудрости 40 лет, будучи пастухом. И 80 лет он был готов для этой великой миссии. Первый первосвященник израильского народа был Аарон, 83 года. Сегодня бы никто в таком возрасте его не избрал. А Бог не брал молодого, их достаточно было. Нет, он взял пожилого. Мы читаем об Иове, что он был старый человек, и ему дает свидетельство Иллилуй, что вы все старые люди, и какой мудрый и был этот человек, хотя и имел свои ошибки. Или пророк Илия, какой он был пожилым человеком, и какие великие чудеса силою Божией он делал. Или многие старейшины израильского народа. Это были пожилые люди, умудренные опытом жизни. То есть Бог часто брал старых на особенно тяжелые моменты. Но когда надо было много делать, быстро делать, с энергией делать и долго делать, он брал молодых. Иосиф в 17 лет был продан в рабство, и через 13 лет различных институтов, включая тюрьму и другое, он в 30 лет стал вице-королем Египта и 80 лет был на этом месте. Его Господь берет в 30 лет. Нужен человек, который теперь много будет делать, а пожилой 80-летний тут бы не пошел, тут нужен другой. Самуил еще отроком стал пророком, и сколько Господь сделал через этого народа. Давиду где-то было лет 16-17, когда он был рукоположен на царя. 13 лет примерно его преследовал Саул, и в 30 лет он стал королем или царем, и потом он еще 30 лет царствовал. Иеремия был совершенно молодым, когда его избирали на служение, Господь его призывал. Он говорит, я молодой, я не гожусь быть пророком, а Господь его все равно избрал. Даниил был юношей вместе с друзьями своими, когда они попали туда в плен, и они заняли через верность Господу самые высокие места в Вавилонском дворце, в царском дворце, и свободу совести для своих евреев добыли из-за верности своей. Это были холостые люди. Иоанн Креститель в 30 лет начал свою работу, и через короткое время его не было. Но Господь не ставит сюда 70-летнего, а совершенно молодого. Апостолу Иоанну, очевидно, не было 20 лет. Он был самый молодой, если Петр был самый старый, очевидно. Это был самый молодой из апостолов. И Бог его, ему одному даровал возможность долго прожить, умереть своей собственной смертью, все апостолы были казненные. И Бог ему открывает будущее человечества до новой земли и нового неба. Он берет не старого, а молодого, и, умудряя его опытом жизни, в конце его жизни дает ему откровение, и он видит будущее. Так мы имеем много примеров жизни, когда Бог и старых брал, и молодых. И мы в церкви не имеем права сказать, ты слишком старый не пойдешь, а вы еще слишком молодые. Всему свое время. И Господь каждому дает одним и тем же духом свои таланты, свои дары, для того, чтобы каждый трудился для общего назидания и славы Божией на своем месте. Значит, нам нужно и правильно оценить роль старых и молодых в церкви. Если в жизни люди так делают, молодых и старых берут, если Бог то же самое делает, теперь в церкви мы молодые и старые. Мы и дети, и внуки, и родители, и прародители обычно живут 4 поколения вместе. В нашей семье у нас 5. Моя теща еще живая. И, значит, мы сами уже 4 раз прародители. И мы достигли того, что у нас 5 поколений в семье. Это очень редко. Но самую важную роль играют 3 поколения. Самые старые они роли не играют, им дети маленькие тоже нет. Это отцы, это ихние дети, ихние внуки. Или это молодые люди, ихние родители и прародители. Это основная сила в церкви. Эти 3 поколения. И они между собой, в семье, особенно в церкви, должны жить мудро. И здесь важно, чтобы старые давали мудрые советы. Старость не ограждает от глупости. Мы иногда близорукие, мы иногда не видим перспектив, и тут хорошо молодые подскажут. Но молодые иногда не слишком далеко смотрят вперед, не имея достаточно опыта жизни, должны слушаться и старых. Поэтому мудрый совет старых и действующая сила молодых. Die Kraft der Jugend und das Altersrat und Tat. Кто-то сравнил молодых и старых с газом и с тормозом в машине. Значит, без хорошего мотора машина не поедет. Но без тормоза опаснее ехать, чем без мотора. Без мотора аварию не сделаешь, будешь стоять на месте. Но имея сильный двигатель под капотом и давая крепко газ, и на каком-то повороте, не имея хорошего тормоза, может быть конец. Поэтому хороший тормоз больше часто стоит, чем много лошадиных сил под капотом. И важно то, что в каждой машине сделано так, чтобы одна и та же нога по переменке давила или газ, или тормоз. Никто же не давит одновременно и газ, и тормоз. Но это не будет дело. Так вот в церкви и старые, и молодые. Когда-то молодые должны дать газ, чтобы вся эта телега, вся наша работа двигалась. А где и кое-где на повороте старые должны натянуть тормоз. Потому что слишком коротко мы через, во время, на повороте можем, значит, быть. И может получиться авария. Итак, нам неудобно, может, если нас, старых, называют тормозами. Но иногда тормоз что-то очень хорошее. Поэтому будем помнить, что без мотора машина не поедет, но без тормоза это еще опаснее. И каждому надо стоять на своем месте вокруг стана, как мы читаем в книге Судей 6 главы 21 стих, и делать свое дело. Нам нужно наладить правильные взаимоотношения между поколениями. А как это достигнуть? Это начинается в семье. Как я раньше уже говорил, здесь мы должны правильно воспитывать наших детей, чтобы дети и внуки научились почитать старых. Первое послание к Тимофею, 5 глава, первые два стиха. Апостол Павел пишет: «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, стариц, как матерей, молодых, как сестер, со всякой честностью». Кто дома не научится уважать отца и мать, тот в церкви не будет почитать старцев. Этому надо учиться дома. Это должны научить родители. И если мы этому научимся дома, мы будем почитать также и старцев, или пожилых людей, и в школе, учителей, и где-то на улице, а также в церкви. Но если мы не научимся этому дома, то и в церкви, и в обществе мы, наши дети также будут себя вести, бесчинно, не почитая никакой возраст. Библия требует, это воля Божья, чтобы молодые почитали старых. Книга Левит, 19 глава, 32 стих. «Перед лицом старого вставай, и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь». Почему надо вставать перед старым? Бог в Библии иногда называется старым Богом, der alte Gott, или ветхий днями. И старые люди должны напоминать молодым о Боге. Когда описывается Бог в некоторых местах, то написано, что у него белые волосы. У старых людей обычно тоже седина. И эта седина пожилых людей должна напоминать о старом Боге. И почитать этого Бога должен каждый человек. И поэтому Бог требует, чтобы молодые почитали старых. Я помню, когда мы были детьми, мы всегда вставали, когда в автобус или где-то в комнату заходил пожилой человек. Мы тут же уступали место. Но сегодня это совершенно иначе. В автобус заходит пожилая бабушка. Сидят несколько девочек, школьников. И они говорят: «Ты, бабушка, через 3 остановки мы сойдем. Ты же смотри, чтобы ты наше место потом получила». А бабушка эти три остановки еще должна постоять своих, на своих ногах. Чужую бабушку, ты, видишь, смотри. За это, когда мы были дети, по уху бы дали хорошо. Ибо второй раз никто так не сделал. Были научены и дома, и в школе, что старых людей надо почитать. Сегодня любому говорят «ты», хоть он может в дедушке годиться. Сегодня этого почитания перед взрослыми людьми нету, перед старыми. Оно дома недостаточно детям внедрено. Поэтому и в церкви, и в обществе мы имеем эти проблемы. А Библия нам говорит, что посеял человек, то и пожнет. Так как наши дети относятся к нам, так ихние дети к ним потом будут после относиться. Это вполне разумеется. Но как же иначе? Они же видят, как мы это делаем, а потом они будут то же самое и пожинать после. От почитания родителей, молодых и старых, или от зависит благополучие и долголетие в нашей жизни. Мы читали слова апостола Павла в послании к Ефесянам 2-3 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, дабы тебе было благо, и ты был долголетен». Желая иметь хорошую жизнь, мы должны исполнять эту нашу обязанность. И это надо детям в раннем возрасте, это значит, их научать этому, чтобы они это делали. Сегодня у нас совершенно другое воспитание, его называют антиавторитетным. То есть родители и дети должны стоять на одной платформе, на одном уровне. Молодые и старые тоже, и на работе, и в обществе, и везде. И никаких авторитетов люди или дети молодые не признают. Поэтому нету ни почитания достаточного ни родителей, ни пожилых людей, ни в церкви, ни в обществе. И большинство людей не боятся больше Бога. Потому что это авторитеты, которые записаны на страницах Библии, они сегодня не исполняются, люди их не делают. Со стороны тоже старые тоже должны правильно относиться к молодым. Не только чтобы мы старые требовали, чтобы молодые к нам правильно относились, но мы со своей стороны также должны правильно относиться. Помню, на одном братском собрании встал один молодой брат и говорит: «А у меня вот такое-то мнение». А старый брат его еще говорит: «Садись, ты слишком молодой, чтобы иметь мнение». Но пришлось посадить и старого брата, ведь так неправильно. В церкви все на равных правах, и молодые, и старые могут высказывать свое мнение. Пусть оно будет неправильным, ему надо разъяснить и убедить, что вот так правильнее по той и той-то причине. Так что правильно должны относиться с обеих сторон. Иоанн Креститель говорил об Иисусе Христе и о себе. Ему должно расти, а мне умоляться. Нам, старым, надо умоляться. Это наша доля. Мы когда-то были молодыми, когда-то мы шли вверх, мы добавляли, а теперь мы убываем. Мы убавляем, а молодые растут. Поэтому нам на это надо рассчитывать. Будущее принадлежит молодым, а нам будущее на небесах уже. И мы должны правильно относиться к молодым. Павел пишет Римлянам в 12 главе, в 10 стихе: «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Это как в церкви, как в обществе, так и в семье. Это должны все делать, но особенно молодые и старые, друг по отношению к другу. К одному адвокату пришел один 17-летний юноша и стал жаловаться на своего отца. «Мой отец, — говорит, — невыносимый. Все его понятия со времен Ноя и аж за Луной. Он невыносимый, с ним невозможно работать и жить. Он ничего не понимает, не соображает. Вот я молодой, я понимаю, а он никак». Ну, адвокат был лет 45, уже опытный, и он говорит: «Слушай, ты подожди. Когда мне 17 лет было, мой отец такой же отсталый был, как и твой. Когда мне 20 лет исполнилось, мой отец еще ничему не научился, и мы никак не могли с ним найти общий язык. Когда мне 25 лет исполнилось, я увидел, что мой отец что-то начинает понимать. Когда мне 30 лет исполнилось, отец вдруг больше начал понимать. А теперь мне 45 лет, и я часто советуюсь с моим отцом. Он кое-чему уже научился. Ты просто подожди, имей терпение. Старые люди тоже чему-то научатся, но им дольше времени надо. А молодой понял, что у него тут должен был творог созреть, и что... Там у него ветер должен быть выйти, а потом со временем они с отцом смогут найти общий язык. Это проблема многих молодых. А у нас старых тогда часто не хватает терпения, и у молодых свои проблемы. И когда возникает ссора, дети уходят, еще не женившись, не выйдя замуж из родительского дома, или молодые уходят иногда из церкви, потому что им не нравятся старые. Но это же не решение проблемы. Ведь когда мы состаримся, мы поймем, что это было неправильно, и наши дети потом с нами будут поступать так же. Нам надо построить и сохранить взаимное доверие между поколениями. Это обязанность родителей, это обязанность руководства каждой церкви. Видя, что возникают проблемы между молодыми и старыми, сделать все необходимое, чтобы построить эти хорошие взаимоотношения и потом с Божьей помощью их сохранить. Нужно иметь часто общение молодых и старых, обмениваться опытом. Когда молодые слушают, почему старые вот такие, что они пережили в своей жизни, почему они вот тут так, а там так поступают и рассуждают, и узнают их прошлую жизнь, обстоятельства которых вырастали и жили они, тогда они лучше могут друг друга понять. А старые, слушая проблем молодых, могут лучше вникнуть в эту ситуацию и больше за них молиться. А просто на конфронтацию идти, ссориться – это не выход из положения. Это, наоборот, приносит раздоры, ссоры и много слез. Иметь духовных, здравых и примерных сотрудников и служителей в церкви. Где же? Среди детей, среди подростков, среди молодежи. Дети – это первое миссионерское поле любой церкви. Почти, можно сказать, во всех церквях больше всего крещаемых из семей верующих. Из мира, слава Богу, тоже идут. Это одиночные. А в основном подрастающие дети верующих – это наши крещаемые. Это наше миссионерское поле номер один. Поэтому здесь, именно в церкви, мы должны иметь духовных соработников на ниве Божьей. Я помню, в одной церкви я несколько раз был с группой подростков, их было 30 человек, они все ушли в мир. Потому что руководители этой группы были очень недуховные братья. И они все не пришли в молодежь, никто не пришел в церковь. Ну как жалко, их годы воспитывали родители, воспитывали на детских, воспитывали вот эти руководители подростков, и они ушли все в мир. Никакой пользы ни родителям, ни церкви от этого не было. Должны быть не только способные люди, должны быть духовные люди, которые бы воспитывали молодое поколение, соответственно, Слову Божьему, в страхе Божьем. Они также должны быть в молодежных и детских хорах или оркестрах. Тут тоже не только способные регента с хорошим голосом и музыкальным слухом быть, тут должны быть духовные наставники, чтобы они этих детей воспитывали правильно, в духе Слова Божьего, чтобы они были будущими членами церкви и наследниками Царства Божьего. Как хорошо, если проводятся поучительные, назидательные собрания для молодожен. Их тоже обучать надо, ведь часто дома родители недостаточно обучают молодых, как жить в браке, как жить в семье. И по той причине потом возникают эти проблемы. Они необученными начинают жить вместе и делают ряд ошибок. Как хорошо тогда, когда более опытные братья и сестры даруют поучения и братьям, и сестрам, в свою очередь, как правильно нужно жить в браке и семье, как вести себя в церкви и в обществе. И чем больше мы наставим молодых, тем меньше придется потом наказывать. Они уже сами, умудренные, наставленные, будут кое-чего избегать и кое к чему стремиться. Проводить, значит, апостол Павел пишет в первом послании к Тимофею, в 3 главе, в 15 стихе. «Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, которая есть Церковь Бога Живого. Надо научать, как жить, тем более те, которые приходят из мира, которые, может, от дети неверующих родителей, их не наставляли в этих вопросах, они идут на ощупь, и поэтому часто делают, покуда наберутся опыта жизни, много ошибок. Надо молодых духовных братьев привлекать к служению в церкви, для проповеди Слова Божьего, не только чтоб старые, но и молодые, не только молодые, но и старые. И то, и другое надо комбинировать. В братский совет заблаговременно надо подбирать новых молодых братьев, чтобы и молодежь имела своих представителей в братском совете. Не только пожилые, но и молодые. Не только молодые, но и пожилые, ибо будет косо, так, как получилось тогда у Раваама. Должен быть баланс, равновесие. Молодые и пожилые, кто-то газ дает, а кто-то притормозит где-то. И тогда опыт жизни, опыт служения от старых переходит к молодым. И надо для рукоположения заблаговременно готовить молодых служителей, чтобы не только старые почти до смерти были, а потом их сдвинут в сторону. И церковь не имеет уже опытных служителей, но заблаговременно через некоторые годы опять снова и снова рукополагать благовестников, учителей, чтобы они вместе с пожилыми братьями руководили в церкви, служили, перенимали опыт, когда старцы отойдут в сторону, чтобы они уже имели определенный опыт. Каждый служитель, как и каждый род или каждое поколение, является одним звеном в длинной цепи. Тут мы не первые, не последние. От кого-то приняли, другому передали. И чем лучше будет это взаимоотношение между молодыми и старыми в семье и в церкви, тем мирнее будет жизнь в церкви и больше благословений. Во втором послании к Тимофею Павел пишет во 2 главе, во 2 стихе. «И что ты слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Не каждый может учить других. Есть люди, которые это лучше могут делать. Не все делаетесь учителями, говорит Иаков. Но есть люди, которым Бог даровал этот дар. И вот тех нужно найти в церкви и им доверить служение, чтобы они от других приняли и передали другим. То, что ты слышал от меня, не то, что ты где-то нахватался или наслушался, то, что ты слышал от меня, то передай верным людям, которые смогли бы передать и наставить потом и других. Значит, надо своевременно наставлять и обучать и всю церковь. Мы живем во времени, когда многое меняется в жизни. Мы приехали из другой страны совершенно другими условиями. Наше детство и молодость не сравнить с настоящим временем. Наши дети и внуки в совершенно других условиях. И тот опыт, который мы имели, часто недостаточен здесь, потому что другие обстоятельства, другая страна, другие условия. Мы жили во время диктатуры и гонений в молодости нашей, а сегодня благоденствие, изобилие, сегодня свобода во всех отношениях, и она не одинаково влияет на людей. Поэтому особенно опасно для нашего молодого поколения. И вот детей, подростков, молодежь нужно заблаговременно правильно обучать, как в доме, так и в церкви. В притчах говорит Соломон в 22 главе, в 6 стихе. «Настав юношу в начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». То есть то, что в детстве будет научено, там этим путем идет ребенок потом и дальше. Обычно до 5 лет уже характер ребенка сложился. И то, что до этого не вложено, после уже бывает трудно. Поэтому надо заблаговременно делать это. Не только в семье, но и на членских собраниях, на братских собраниях. Павел, собрав пресвитеров Ефесской церкви, говорит им в Деянии апостолов, в 20 главе, в 27 стихе, «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». То есть не только односторонне одно говорить, но надо показывать все аспекты жизни и обучать людей как можно многосторонней. И чем больше люди в церкви будут наставлены, молодые, средние, старые, тем легче им будет потом правильно жить. В чем проблема больших этих разномыслий между поколениями в наше время? Как я уже говорил, во-первых, прогресс в науке и в технике. Если мы вырастали пеши или, может, на конях, на телеге работали еще, помню, в нашем детстве моем, возил сено на редване, после только велосипеды появились, то сегодня молодые дети уже имеют машинку, с которой они управляют, и они ездят. Имеют маленькие мотороллеры, где можно уже газ хорошо давать. Уже только они чуть подрастают, у всех часы на руках. Я уже школу окончил, когда у меня первые часы появились, велосипед появился. А сегодня только 18 лет, машина уже часто большая, хорошая машина, Энди в кармане, только он в школу пошел, компьютер, все возможности. И мы, старые, отстали от этого, как та бабушка в городе. Мы не знаем, как многим этим пользоваться, а молодые люди всем этим могут пользоваться. И поэтому, чем больше прогресс в науке и технике, тем больше старые отстают и от молодых. И кажется, что мы такие старые, такие забитые, такие, значит, никакого понятия не имеем. А Библия говорит, 1 Коринфянам, 8 глава, 1 стих, «Знание надмевает». Это опасное знание. Много знать хорошо, но опасно в том, что человек, который много знает, становится надменным. «Ты этого не знаешь? Да я все это знаю, значит, я выше тебя». Другой человек в другом отношении больше знает и опыт жизни набрал. Поэтому со знанием надо обходить правильно. Когда-то мой дедушка, с которым мы тоже не всегда имели общее понятие, был недоволен на меня и говорит, «Когда я был молодым, старые люди были умные, а дети были глупыми». Теперь, говорит, я состарился, сегодня старые глупые, а молодые умные, и я всю жизнь был глупым. Ну, я подумал тогда, может, оно и так, но я когда-то был молодым, сегодня я старый, и я не чувствую себя сильно глупым. У меня нет компьютера, у меня нет Энди, у меня нет навигационных систем. Я езжу по всей Германии, у меня много терминов, и все получается. И без этого. А молодые люди без этого не могут сегодня жить. С одной стороны, у старого опыт жизни, у молодой кое с чем он лучше справляется. Но это не значит, что кто-то умнее, а кто-то отстали. Каждому свое в свое время. И вот этот большой прогресс сегодня, он приносит нам определенные проблемы, потому что старых считают отсталыми. Павел о нашем времени пишет следующее. Во втором послании к Тимофею, в 3 главе, первые 5 стихов. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорные, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра». «Предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таких удаляйся». Мы живем с вами в последнее время. Именно с такими людьми мы сегодня имеем общение в нашем мире. И из таких людей приходят и в церковь и каются. Среди таких людей вырастают наши дети и внуки. И они в школе, на работе, из различных, значит, средств информации, они перенимают все эти вкусы и взгляды и приносят это в наши дома. И с этим нам приходится потом как-то входить в конфликт. И эти наши дети, внуки, такими они приходят потом в церковь. И то, что нам, родителям, не удастся эти сорняки вырвать у них, с ними будут служителя в церкви заниматься. И наши дети становятся проблемными детьми в церкви. Поэтому от того, как мы их правильно дома наставим, зависит, как они себя потом будут вести. И вот изобилие и благополучие нашего времени, они являются бичом для того, чтобы правильно воспитывать детей. Дети недостаточно учатся работать, дома работы нету. Не хотят хорошо учиться. У нас 23% учеников, которые без заключительного документа уходят из школы, у них нет аттестата зрелости. У нас каждый четвертый, который где-то делает дыру, обучается, он не кончает их, потому что он не хочет учиться. У нас десятки тысяч молодых людей, которые нигде не могут поступить на учебу, потому что они не докончили школу. И их потом кто-то должен кормить. Их кормят те, которые работают, а эти хотят жить на социальном обеспечении, получать артсфер и так далее. И вот через это оно для всей нации становится тяжело. И эти молодые хотят пить, они наркоманы, они алкоголики, и они потом бунтуют и бушуют, и всем нехорошо. Поэтому вот эта проблема стала очень актуальной. И как часто дети и внуки наших членов церкви тоже запутаны в этих различных группах и связаны этими пороками. Поэтому Моисей говорит народу израильскому в книге «Исход» в 23 главе во 2 стихе: «Не следуй за большинством назло». Мир идет к своей верной гибели. Об этом говорит нам Слово Божие. И все, что делается в мире, на политическом, экономическом и религиозном фронте, это говорит о будущей и скорой гибели нашего мира. И вот тут большинство людей идут этим потоком. Христос говорит, что по дороге в погибель, которая имеет широкие ворота, идут много людей, а на узком пути их мало. Так вот, Господь предупреждает: не следуй за большинством на зло. Часто люди говорят, особенно молодые: так это все так делают. Нет, никогда не все, почти все. На стороне Бога в основном меньше людей. Из всех людей до потопа 8 сохранилось. Из 5 городов, которые уничтожил Христос, Господь, 4 города, Бела остался, 3 человек спаслось, Лот и его детей, 2 дочерей. Из всех людей, которые вышли из Египта, из 11 колен, 2 вошли в Иерихон. Вошли в обетованную страну, в Канаан, и кое-кто из левитов еще. Так что никогда не все, нет, большинство идут на зло. И в наше время стадо малое имеет обетование получить вечную жизнь, говорит Христос. Поэтому мы и дети наши должны принадлежать к этому малому стаду. И если мы хотим, чтобы мы и наши дети были спасенные, нам нельзя идти за большинством на зло. Но надо плыть, как живые рыбы, против течения. Мертвые рыбы никогда против течения не плывут. Они идут по течению. А если мы хотим вместе с нашими семьями и церквями плыть против течения, против этого идущего в погибель мира, нам нельзя следовать за большинством на зло. Проблема еще и в том, что сегодня ценности или приоритеты неправильно расставляются молодыми людьми. Что важно, что еще важнее, что самое важное. И это не все люди одинаково сегодня могут себе понять, себя установить. Молодые люди часто уходят из родительского дома, не думая о том, сколько горя они причиняют своим родителям. Какой плохой пример они показывают младшим братьям и сестрам. И если это делается также и с членами церкви, какой пример они показывают другой молодежи? Так нельзя поступать. Если кто имеет внуков, говорит Библия, пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям. Это обязанность молодых. А пожилым Родителям говорится, кто не печется о доме своем, тот оставил веру и хуже неверного. И молодые, и пожилые, и старые, все должны вместе жить дружно в семье. И вопрос задать тебе, кому я хочу нравиться? Следуя за большинство, хочу я нравиться мне или миру, или Господу? Если я буду стремиться нравиться мне, то я могу делать все, что я хочу. Как-то один молодой парень мне говорит, а я хочу себе нравиться. Но ты поступаешь неправильно, а мне так нравится. Ну, если тебе так нравится, то делай, как тебе нравится. Но так же не делают в церкви. И ты сам себе не можешь дать спасения. А или мы хотим понравиться миру. Если мы хотим нравиться миру, мы должны делать все то, что требует или предлагает мир. Но мир нам спасения не даст. А если мы хотим спасения, его дает только Господь. Нам надо жить так, чтобы понравиться Господу. И если мы Господу будем угодны, Он дарует нам через веру по милости своей вечную жизнь. И вот это ставить приоритеты. Что важно? Мои чувства? Или уподобляться миру, друзьям, подружкам? Или же спрашивать, Господи, что хочешь Ты, чтобы я делал? И вот как мы ставим наши приоритеты, от этого зависят потом наши поступки. Павел пишет Тимофею, «А ты пребывай в том, чему научен, что тебе верено, зная, кем ты научен». Если бы все поколения меняли бы свои взгляды, меняли бы образы или порядки между верующими, так как в наше последнее время, чтобы за 2000 лет дошло до нас, ведь сильно бы многое изменилось. Когда-то сделал в Америке кто-то такой эксперимент. Один он, художник, нарисовал очень красивую картину и поставил ее на выставке. Люди удивлялись. Это была картина богини красоты. Через неделю он нарисовал другую картину, немножко не такую красивую, и ночью поменял картины. И опять люди, не заметив перемены, восхищались этой картиной. Через еще неделю он третью картину нарисовал, еще немножко похуже, и опять подменил ее, и люди опять не заметили, так как разница была небольшой. И так он рисовал 50 картин. На 50-й картине вместо богини красоты был ухмыляющаяся обезьяна. И вот он тогда ставит первую картину вместе с 50-й. И люди заметили эту большую разницу. Но то, что потихоньку менялось, а картина предыдущая убиралась, люди не заметили это. А теперь, когда вместе оно было, они заметили. И вот Павел говорит Тимофею, ты помни, чему ты был научен. Держи того, что ты имеешь, зная, кто тебя учил. И мы с вами, желая попасть на небо, должны жить по Слову Божьему, как молодые, так и старые, как в церкви, так и в семье, так и в обществе, чтобы вместе всем быть наследниками неба. Мы должны помнить и о том, что сильно, значит, манипулируется, то есть руководят сегодня молодыми людьми через средства массовой информации, через медии и через учебные заведения. Сегодня молодых людей совершенно иначе обучают, чем когда мы были молодые. Те вещи, которые раньше были запретны для детей, сегодня, наоборот, их стараются детям преподнести, внушить, что все это ничего плохого. Притчи, 22 глава, 28 стих. «Не передвигай межи древней, которые провели отцы твои». То есть были границы между наделами, между участками на полях, и эти границы нельзя было передвигать. Но Господь установил с древности границы между народом Божьим и между миром, между Израилем и между миром, между язычниками, между Церковью Христовой и между миром. Есть определенные границы, и эти границы уже стоят почти 2000 лет. Но в наше время эти границы стараются передвинуть, и не внутрь, а внаружи. Сделать больше допусков, больше разрешить нашим, нам, христианам, для того, чтобы как-то удержать и молодых, и как-то уподобиться миру, и в то же время получить и спасение. И это проблема сегодня для многих молодых людей. Осия предупреждает в 5 главе, в 10 стихе такими словами: «Вожди Иудины стали подобны передвигающие межи, и залью на них гнев мой, как воду». То есть князья израильского народа допускали много изменений в своем народе. И мы часто читаем, что если царь был богобоязненным, и народ служил Богу. А если приходил царь безбожный, то и народ уходил от Бога. И они эти межи, эти границы между народом израильским и язычниками, они их сдвигали. И за это этот народ получил наказание. Гнев Божий был излит на них, как вода. И нам, особенно служителям, надо стремиться к тому, и к родителям в наших домах эти границы не передвигать. Если мы хотим попасть на небо, нам нужно жить так, чтобы понравиться Господу, чтобы Он доволен был нами, ибо Он один дарует вечную жизнь. Павел пишет Коринфянам в 1 послании, 6 главе, в 12 стихе: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть можно делать все, но оно не полезно, оно может нами обладать. Есть вещи, которые не приносят пользы нам, верующим, а есть вещи, которые приносят больше пользы. Если у собаки будет кость, и кто-то ее хочет у собаки забрать, собака кусаться будет. Она эту кость хочет удержать. А как же забрать эту кость? Дай ей колбасу, она кость оставит. Если у наших детей, у наших молодых верующих только кости, нету истинного страха Божьего, нету истинного смирения, нету, значит, этого богопочитания, нету тех дорогих даров или сторон христианской жизни, то это как кость. А если хочет что-то, родители и служители в церкви где-то что-то хотят забрать, поправить, они начинают быть агрессивными. А если мы имеем все то ценное, что дает нам Господь, мы сами оставляем это нехорошее. Как-то в одной фирме два молодых были ребята, это были братья, их обучали там. И мастер говорит: я поехал в город, нужно инструмент купить, вот вам ваше задание, вы работайте, покуда я вернусь. Как только мастер ушел, один бросил сразу инструмент на верстак и сел и говорит: так, теперь мы хорошо отдохнем. А другой продолжает работу: так ты что еще работаешь? Мастер-то уехал. А этот говорит: а мой мастер еще тут. У него был другой мастер, и его мастер еще был здесь. Они были оба верующие. Один старался делать только, чтобы вот этот мастер был доволен, а другой знал, что есть еще второй мастер, которого его видит в любое время. Вот так, если мы правильно будем воспитывать и наставлять, чтобы иметь страх Божий, чтобы жить так, как учит Слово Божие, то этих проблем будет, не будет ни у молодых, ни у старых. «Все мне позволительно, но не все назидает», говорит апостол Павел. И откуда же приходит искренняя мудрость? Это последняя мысль. Что говорит Слово Божие? Или молодые, или старые? Кто же истинно мудр? И вот в книге Иова мы прочитаем один отрывок. Иова, 32 глава, 6 стиха по 9. Иов и его три старых друга долго спорили друг с другом. Много глав написаны, а вот пятый он долго слушал. Он был молодым, и, наконец, когда эти кончили спорить, он вступил в беседу. Это был Илиуй. С 6 стиха я буду читать дальше. «И отвечал Илиуй, сын Варахилов, и сказал: я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявить вам мое мнение. Я говорил сам себе: пусть говорят, дни и многолетия поучают мудрости. Вот слушайте, но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разум». Не многолетние, только мудрые, и не старики разумеют правду. Я еще раз прочитаю 8 стих. «Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разум». Разум дает как молодому, так и старому дух Вседержителя, то есть Дух Святой, Дух Божий. Мы можем долго жить и не набраться ума. Мы можем мало прожить и иметь уже много благословений от Божия. Мы можем быть молодыми и ничему еще не научены. Мы можем быть старыми и многому научиться. От чего это зависит? От того, в каком мы отношении к Духу Святому. И вот это должно быть нашей целью. Молиться о том, молодые мы или в среднем возрасте, или старые, чтобы нам иметь правильное отношение к Духу Святому, к Слову Божьему. И тогда Господь через Слово Свое наставит нас, чтобы нам правильно жить как в Его, как в семье нашей, так и в наших церквях. В заключение я еще прочитаю 4 стиха из послания апостола Павла к филиппийцам. Это 2 глава, 1-4 стиха. Вначале он говорит о 4 качествах, которые эти братья и сестры уже имели. «Итак, если есть у вас какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, и если есть какое милосердие и сострадание». Если есть. То есть эти 4 вещи у них были. Он за это благодарен. Но теперь он им желает еще 7 вещей, а их, видать, у них еще не было. И он говорит, начиная со 2 стиха, «То дополните мою радость, то есть я желаю, чтобы вы еще что-то имели. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, имейте будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. И не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». Вот эти 7 вещей он желал им. Имеем ли мы 1 4, которые имели фессалоники, филиппийцы? Если есть, то слава Богу. Но если мы эти следующие 7 пожеланий апостола Павла еще будем иметь, то у нас не будет проблем между старыми и молодыми. Ни в семье, ни в церкви и ни в обществе. И тогда мы будем помогать друг другу на пути к вечной жизни, чтобы дойти до нашей цели. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.